Мы находимся с вами на берегу Паван-Сарова. И здесь, в этом месте, есть первый кутир Санатны Госвами. Я рассказывал у Теркадамбы, что Санатна Госвами жил здесь, у Паван-Сарова, а Рупа Госвами жил у Теркадамбы, они часто ходили друг к другу в гости. Но на самом деле, как нам рассказали, ни у Рупы Госвами, ни у Санатны Госвами не было никакого кутира, никакой хижины. Даже в самый страшный зной или в самую холодную пору они просто жили под деревом. И в то время это место было лесом диким. Может быть, кое-где были люди, небольшие поля возделанные, но в основном это был дикий лес. И однажды к Санатны Госвами пришел маленький мальчик и сказал: «Бабочка, зачем ты так далеко забрался? Я тебя так долго искал, так долго искал. Мама меня послала дать тебе молоко, сказала, где ты здесь живет, хороший бабочек. Я искал, искал, искал, искал, на силу нашел. Почему ты живешь так далеко от людей?» Санатна Госвами сказал: «Батя, дело такое». Мальчик протянул ему молоко, сказал: «Выпей, вечером я приду обратно за горшком. О, Бабаджи, у меня есть одна просьба к тебе. Пожалуйста, не живи под деревом. Мама мне сказала, что у нее сердце обливается кровью, когда она видит, как ты спишь на голой земле, как ты сидишь под палящими лучами солнца. А зачем? Ты уже не молодой. Построй себе небольшую хижину. Если хочешь, мы тебе поможем». Санатна Госвами улыбнулся и сказал: «Спасибо за заботу». Но сам про себя подумал: мне и так хорошо. Зачем мне устраиваться тут, все равно недолго оставаться на этой земле, для 20-30, не больше. В отличие от нас с вами, у него было другое видение. Когда мальчик ушел, он стал пить молоко, и вкус молока показался ему очень странным. Он стал анализировать все, и в конце концов понял, что это сам Кришна пришел к нему. И сам Кришна сказал ему: «Бабаджи, не спи на голой земле, не нужно». И когда он услышал эти слова и понял, что это был сам Кришна, он подумал: наверное, надо сделать какую-то хижину. Так у него появился первый баджан-кутир, и здесь он вечно находится на берегу Паван-Сарова. Паван – это особое место. Паван значит «очищающий». Сюда приходили мужчины из Нандаграма, из дворца Нанды, пастухи, мыться. Женщины здесь обычно не мылись. Есть особая Яшода Кунда, куда ходила Яшода. Она стеснялась мыться тут вместе с мужчинами. Но гопи иногда мылись. Когда Кришна купался здесь, гопи омывались на другой стороне. И Кришна нырял, а в одном конце проплывал внизу через весь Паван-Сарова и дергал Шримати Радхарани за ногу. Это одна из многочисленных лил, которая происходила здесь. Каждый вечер Кришна со своим большим стадом подходил сюда, к берегу Паван-Сарова, чтобы напоить всех коров. Коровы, пока они по жаре ходили, пили или ели траву, под конец их нужно было напоить. Сейчас вы все тоже испытываете жажду. И когда Кришна подводил коров, чтобы они подошли ближе, он говорил им: «Нири-нири! Нири-нири! Нири-нири! Нири-нири! Значит, идите сюда! Нири-нири! Нири-нири! Нири-нири!» А потом он говорил им: «Пейте!» Для этого он говорил: «Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Чу-чу-чу!» Потом... Да. Это особая мантра, сейчас я вас научу. Потом он ходил дальше, и когда нужно было коров отвезти, он подзывал их к себе, он говорил: «Тири-тири! Тири-тири!» Запомнили? Нири-нири, чу-чу-чу, тири-тири. Это мантра, которую Кришна повторяет на заходе солнца. Это его гаятри мантра. Здесь, около Паван-Сарова. поет этих коров. Нири-нири, чу-чу-чу, тири-тири. Наверняка вы все слышали эту замечательную лилу, как однажды Нанда Махарадж. Кришна, тут недалеко находится кухня Ясоды Майи. Говорят, что она на этом самом месте находилась. Тут была большая кухня со многими-многими плитами, где утром готовила завтрак Шримати Радхарани. И однажды Кришна заметил, что мама делает какие-то особые вещи, которые она обычно никогда не делает. Она льет масло, тесто, из теста получаются какие-то штуки, она жарит самосы, еще что-то. Он спросил, что это за смешной такой просад ты готовишь? Когда такой просад не делаешь? Твой Питаджи собирается долгий поход. Я готовлю просад, который много-много дней и недель останется таким же, чтобы он ел каждый день. Питаджи, куда он собирается? Кришот сказал, спроси у своего Питаджи, куда ты собирается. Это не твоего ума дело. Кришна подбежал к Нанда Махараджу. Питаджи, Питаджи, Питаджи, Питаджи, ты куда собираешься? Нанда Махарадж был и решил отмахнуться от него. Не твоего ума дело, ты еще маленький мальчик, не до того. Питаджи, ты не должен хранить секретов от меня. Скажи, куда ты собираешься? Каждый индус хотя бы один раз в жизни должен омыться в прояге. Мы с тобой индусы. Мы должны омыться в прояге. Прояг? Какой прояг? Паван Саровар у нас есть. Какой прояг? Мы в Паван Сароваре купаемся. Нанда Махарадж, сын ничего не понимает. Питаджи, пойдем, пойдем, пойдем. И они спустились вниз с холма. Он его потянул. Пойдем к Паван Сароваре. Они стали на берегу. И вдруг... Он увидел, что очень много людей на берегах Павансарова. Женщины красиво одеты, они омываются, они возносят молитвы, очищают себя, заходят глубоко. Спросил, кто вы? Одна женщина сказала, я Ганга. Другая женщина сказала, я Ямуна. Это был день Акшая Тритии. Акшая Тритии – это особый день, когда исполняются все начинания, завершаются успехом. И это где-то в мае, в начале мая. Очень жарко было. Один за другим Нанда Махарадж спрашивал, вы кто? И все, я то. И вдруг он увидел большого человека. Пузатого, толстого, усатого. Он забежал туда и... Намывал. Как хорошо. Спросил, ты кто? Я прояк Радж. Все индусы приходят в меня. И все индусы оставляют там свои грехи. Один день в году, в Акшая Тритии, мы все приходим сюда, чтобы сбросить свои грехи, и чтобы омыться, очиститься самим, и потом продолжать делать то, что мы делаем. Нанда Махарадж посмотрел на Кришну. У него в руке была самоса, приготовленная на путешествие. Кришна сказал, Питаджи, дай мне самоску. Нанда Махарадж сказал, бери, мы никуда не идем. Паван Саробар. Паван значит место, которое может очистить наше сознание, если мы будем думать о Кришне. И если мы будем в правильном сознании совершать омовение в нем. Поэтому Санатана Госвами находился здесь, на берегу этого озера, и совершал свой баджан. И позже Акинчина Кришнадас Бабаджи пришел сюда. Это его самадхи, мандир. Здесь его баджан кутир. Он дорогой брат Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада его очень любил. А рядом самадхи Бон Махараджа, одного из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, который первый поехал за границу. Шрила Прабхупада были сложные отношения с ним, но так или иначе. Мы должны почитать всех великих вайшнавов здесь. И я расскажу несколько историй, связанных с Акинчиной Кришнадасом Бабаджи. Шрила Говинда Махарадж знал его близко и хорошо. И он рассказывает много историй о своих встречах с ним. Вот Акинчина Кришнадас Бабаджи Махарадж был знаменит во всем Гаудия Мадхи. Он был знаменит двумя качествами своими. Первое, он никому не завидовал. Никому и никогда. Сердце его было абсолютно чистым. И второе, он все время повторял мантру. 24 часа в сутки. Когда он повторял мантру, он делал это особым образом. Мы сейчас с вами будем повторять мантру, как он повторял. Рядом с его самадхи. Он повторял мантру, и при этом он слегка хохотал, подхохотывал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Особый вкус. И при этом он повторял мантру день и ночь. Никто никогда не знал, когда он спит. Какое бы время суток его не видели, все время слышали, как он повторял мантру. Ночью, когда все засыпали, слышали, как из его комнаты раздавался звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Утром, когда все вставали, из его комнаты раздавался звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Когда кто-то вставал ночью, чтобы пойти в туалет или еще что-то, из его комнаты раздавался звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Радханат Махарадж рассказывает одну очень интересную историю. Ну, очень образованным человеком. И одно время, когда Рабинат Махарадж пришел в Вриндаван, он жил в храме Бон Махараджа, там около Мадмухана. И там же жил Акинчина Кришна Дас Бабаджи Махараджа. Он прожил там месяца три, и все это время он не слышал от него ни одного слова, кроме Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И он думал, в то время тут еще, даже сейчас мало кто говорит по-английски, в то время вообще никто по-английски тут не говорил. Он думал, что ну, понятно, что он тоже не говорит по-английски, сам Махарадж на хинди не говорил. Он просто слышал от него звуки святого имени. И однажды он после трех месяцев, три месяца, день за днем они встречались каждый день, и он никаких других звуков от него не слышал. Однажды он пропустил Мангаларати. Он не пришел на Мангаларати и проспал немножко и проснулся позже. Где-то было 6 часов. В 6 часов он лег поздно, куда-то он уходил далеко. И утром он подошел к колодцу, к колонке, набирал воду, и вдруг он услышал на чистейшем английском языке: «Where have you been for Mangala Arati?» Стал с удивлением оглядываться и не видел никого, кроме Акинчины Кришнадаса Бабаджи. Посмотрел еще раз, думал, кто это говорит? Подумал, что мне почудилось. Он подумал, что, наверное, Кришна из сердца. Спрашивает, где ты был на Мангаларати? Вот он стал умываться. I'm asking you, where have you been на Мангаларати? Я спрашиваю тебя, где ты был на Мангаларати? Он опять стал оглядываться. Опять никого не увидел, только Акинчина Кришнадас Бабаджи. Кончилось. Он подумал, что такое, но опять он решил не обратить на это внимания, опять он поднял воду, и опять в третий раз прозвучал вопрос. Am I asking you or not? Я спрашиваю тебя или нет? Тогда он повернулся и понял, что голос принадлежит Акинчина Кришнадаса Бабаджи. Посмотрел и сказал, Do you speak English? Ответ прозвучал такой. I think I can speak English quite nicely, but what does it have to do with your being or not being for my life? Ответ был такой. По-моему, я вполне хорошо говорю по-английски, но какое это имеет отношение к вопросу заданному тебе? Да, Кинчина Кришна Дас Бабача. Лишних слов не говорил. В основном он говорил: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И тут, помимо них, на этом озере и в округе, ну, на грани множества великих махатм совершали свой баджан. Когда мы приходим сюда, мы должны думать о них, прославлять их. Я скажу еще одну маленькую историю. Лет 100 тому назад здесь, на берегах Павана Саровара, жил Гаура Дас Бабаджи. И он прожил тут лет 6 или 7. И каждый день он делал гирлянды для Лалы. А наверху, во дворце Нанды Махараджи, установлены божества Нанды Махараджи, Ишоды, Кришны, Баларама. Когда Чайтанья Махапрабху 500 лет назад пришел сюда, то он стал бродить здесь, и он стал спрашивать, где тут дворец Нанды Махараджи, где дворец Нанды Махараджи. Никто не знал. Никто не знал, где это место. В конце концов, один местный житель из какой-то близлежащей деревни сказал: я не знаю, где тут дворец Нанды Махараджи. Но я знаю, что здесь есть холм. И в этом холме есть пещера. Если ты войдешь в эту пещеру, там в этой пещере сидит, живет один большой, толстый человек с усами. И рядом с ним его патни, его жена. И вместе с ними два маленьких лалы. И оба лалы играют на флейте. Чайтанья Махапрабху понял, о ком идет речь. Он поднялся на этот холм, нашел пещеру и увидел изображение Мурти Нанды Махараджа, Ясоды Майи и Кришны Баларамы, поклонился им. Эти божества установлены там наверху в храме. Мы не пойдем туда, потому что там много панд. Но этот Гаура Дас Бабаджи каждый день делал гирлянды для Лалы. Он делал с любовью гирлянды каждый день без пропуска. Он посылал, приносил пуджаре эти гирлянды, сделанные собственноручно. Прошло 6 или 7 лет. И в какой-то момент он ощутил полное разочарование. Разочарование во всем. Разочарование в духовной практике, разочарование в жизни. Подумал, какой смысл? Каждый день я делаю гирлянды. Каждый день я повторяю святое имя. И до сих пор ничего не произошло. Сердце как оставалось пустым, так и остается пустым. Каждый день я плачу, когда делаю гирлянды. Кришна до сих пор не пришел ко мне, я ничего не вижу, я слепой. Он подумал, зачем я делаю это тут? Все знают, что Кришна жестокосердный. Кришна делает какие-то странные вещи. Кришна жестокий, сердце у него холодное, как лед, как кусок льда. Если бы я то же самое время провел на Варшане, наверняка милостивая Шри Мати Радхарани уже бы одарила меня своей милостью. Собрал свои пожитки и в страшном гневе и разочаровании отправился на Варшану. Пошел на дороге, он вышел немного. Погодя, уже был вечер. Он увидел маленького мальчика, который возвращался. Он сказал: «Бабаджи, ты куда?» «На Варшану». «Что ты будешь делать на Варшане?» «Как что я буду делать на Варшане?» «Я буду заниматься там баджаном. Это место абсолютно бесполезное. Тут нет никакого смысла заниматься баджаном. Никакой силы в этом месте нет». Мальчик посмотрел на него жалобно и сказал: «Бабаджи, а кто мне будет делать гирлянды?» Сначала не понял. Попытался было отмахнуться, но мальчик загородил ему дорогу руками. Тот отогнал его, попытался обойти, но мальчик был тут. Попытался еще обойти, мальчик был везде. Мальчик везде стоял с загороженными руками и говорил: «Бабаджи, Бабаджи, как же я буду без тебя?» В этот момент до него дошло, что этот мальчик. И в тот же самый миг Кришна исчез. Он вернулся к себе и стал думать, надо же, Кришна меня любит. Я думал, что мое сердце пустое. Я думал, что все это время я зря повторяю святое имя. Что-то происходило там. Кришна пришел во сне к Пуджаре и сказал, тут есть этот Бабаджи, он хочет от меня убежать. Сделай так, чтобы каждый день гирлянды, сделанные его руками, были у меня. Я без них не могу жить. Это одна из многочисленных историй, которые происходили здесь, в Купалу Саровара. И Вишванат Чакраварти Такур. Я расскажу еще одну последнюю лилу, мы спустимся, чтобы омываться. Это наша завершающая катха здесь, в этом месте. Вишванат Чакраварти Такур прямо сам пути объясняет, что Кришна прячет свою прему под оболочкой хитрости, лжи, иногда жестокости. И нужно быть преданным высшего калибра, чтобы эту прему различить. Иногда люди не понимают, каким образом действует Бог. Но Бог всегда милостив. И надо пытаться постоянно размышлять над тем, каким образом милость Его проявляется в моей жизни и в жизни других великих преданных. Сегодня Вишванат Чакраварти Такур рассказывает одну лилу, которая происходила здесь неподалеку, в Явате. Однажды Кришна переоделся женщиной. И он сел во дворе Явата-грама, где жила Шримати Радхарани. Шримати Радхарани вышла вместе со своими подругами из дома и увидела незнакомую женщину. Женщина эта была удивительной красоты. Ее исходило яркое-яркое сияние. Они подошли к ней и поклонились ей. И сказали: «Деви, ты кто?» Кришна глубоким голосом сказал: «Я богиня, пришедшая с райских планет». Мы сказали: «Богиня? С райских планет? А что ты тут делаешь?» Кришна сказал: «Я пришла, потому что я услышала о твоей любви. И долгое время я наблюдала невидимое. Из-за облаков, из-за деревьев никто не видел меня. Я наблюдала за тем, как ты любишь Кану, как ты любишь Нанда-Нандану. Что я увидела? Я увидела, что ты его любишь, а он тебя не любит. Как ты можешь его терпеть? Почему ты не бросишь? Неужели терпению твоему еще не пришел конец? Объясни мне, пожалуйста, какова природа твоей любви?» Кришна спрашивает у Шримати Радхарани. Шримати Радхарани улыбнулась спокойно. Сказала: «Деви, ты видела всего лишь навсего поверхность. Сейчас я раскрою тебе, что у меня в сердце. В сердце у меня живет према. И према значит, что я ничего не хочу для себя. Мне не важно, примет Кришна то, что я делаю, или не примет. Отвернется Кришна, или придет ко мне и обнимет меня. Мне не важно, оценит он то, что я делаю, улыбнется мне, или забудет обо мне. Единственное, что я хочу, это чтобы он был счастлив. И если он будет счастлив вдалеке от меня, для меня эта разлука будет самым большим счастьем. Для меня нет большего счастья, чем это». И Кришна знает, что такое према. И Кришна ценит прему. Есть люди, которые путают прему и каму. Но кама и према, как железо и золото. Кришна никогда не перепутает. Кришна всегда отвечает: кама от према. И я знаю, что Кришна больше всего на свете любит меня. Потому что он знает, что моя любовь к нему самая чистая. И иногда люди не понимают, почему он действует. Према светит, как светильник. Она просвечивает сквозь глаза. Иногда она вырывается с уст. Но Кришна прячет свою прему. Она прячется у него под покровом лжи, хитрости, шуток, иногда дурных шуток. Но это знаю, что в его сердце. Его сердце горит такая же према, как в моем. И она откликается на мою. Кришна все время думает о том, как сделать мне добро. Во время танца раса я ушла. Кришна догнал меня, потому что он понял, что я рассердилась на него. Кришна догнал меня, Кришна пошел со мной, и я осталась наедине с ним. О чем я думала в этот момент? В этот момент я думала, хорошо бы, чтобы другие гопи тоже были сейчас рядом. Я думал только о них. И Кришна тоже думал только о них. Тогда я специально села, притворившись уставшей. Мы рассказываем продолжение того, о чем мы говорили вчера, в этой расе лили. И Кришна стал украшать меня цветами. И в этот момент голоса гопи послышались. И я обрадовалась. Гопи придут сюда, и они увидят меня и Кришну. А Кришна испугался. Чего испугался Кришна? Что гопи судят Радхарани. Да. Кришна испугался, что гопи обидятся на Радхарани. Что они придут сюда и увидят. Она забрала нашего любимого. И она одна с ним наедине наслаждается. И они будут ее оскорблять. И тогда Кришна покинул меня. Почему он покинул меня? Да, он покинул меня, потому что он знал, что в этот момент я упаду без чувств. Я буду плакать и звать его. И гопи увидят мою любовь. И гопи проникнутся состраданием ко мне. И будут оскорблять его. Он хотел защитить меня от обиды гопи. Он не хотел, чтобы гопи обижались на меня. Он хотел, чтобы гопи обиделись на него. И он хотел, чтобы гопи почувствовали любовь ко мне, которая всегда живет в их сердце. И объединились вместе. И когда Кришна, покинув меня, оставив меня одну, увидел, как я плачу, как я катаюсь по земле, он хотел было прийти. Но в этот момент гопи нашли меня. И он не смог этого сделать. Кришна слушал все это. Кришна понял, что Мать Радхарани знает все то, что в моем сердце находится. Он говорит, голосом богини он сказал, да, теперь я понял, что ты любишь Кришну. Но если ты любишь Кришну, ты должна понять, где он находится. Знаешь ли ты, где сейчас Кришна? Спрашивает Кришна у Шримати Радхарани. Мать Радхарани закрыла глаза. И в своем сердце она спросила Кришна, где ты? Она открыла глаза, и она увидела Кришну перед собой. Она сказала, Кришна, это ты! Ты захотела услышать о том, как я люблю тебя. Это особенная лила. Я думаю, что на этой лиле мы завершим с вами нашу парикраму. Еще раз мы здесь, в самом особенном месте, в самое особенное время. И мы все последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, который учил нас одному, что самое ценное в жизни – это любовь. И если мы сможем хотя бы тень любви обрести в своем сердце, мы будем самыми удачливыми живыми существами на свете. Для этого мы приходим сюда, катаемся в пыли, ходим под солнцем, купаемся в этих кундах. И для этого мы слушаем о Кришне, пытаемся думать и повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам». Jai Shri Ram. Акинчин дас Бабаджи Махарадж ки. Jai. Санатана Госвами Пада ки. Jai. Шри Нанда Грама ки. Jai. Шри Павана Саровара ки. Jai. Гаура Премананде. Jai.